У моих богатырей хватит силы, чтобы разорвать шкуру носорога да утащить за хвосты 9 буйволов, — в гневе воскликнул государь. А я еще огорчен их слабостью. Как же ты мог прославиться силой на всю Поднебесную, если способен лишь сломать ногу весенней саранчи да перепить крыло осенней цикады? — Хорошо, — глубоко вздохнув, сказал Гуньи Бо и отошел от циновки. На вопрос царя я, ваш слуга, осмелюсь ответить правду. Учил меня вашего слугу наставник Шангары. Равного ему по силе не найдется во всей Поднебесной. Но никто из 6 родичей об этом не знал, ибо он никогда к силе не прибегал. Я, ваш слуга, услужил ему, рискуя жизнью, и тогда он поведал меня, вашему слуге. Все хотят узреть невиданное. Смотри на то, на что другие не глядят. Все хотят овладеть недоступным. Займись тем, чем никто не занимается. Поэтому тот, кто учится видеть, начинает с повозки с хворостом. Тот, кто учится слышать, с удара в колокол. Ведь то, что легко внутри тебя, нетрудно и вне тебя. Если не встретятся внешние трудности, то и слава не выйдет за пределы твоей семьи. Ныне слава обо мне, о вашем слуге, дошла до правителей, значит, я, ваш слуга, нарушил завет учителя и проявил свои способности. Правда, слава моя о вашего слуге не в том, чтобы своей силой злоупотреблять, а в том, как пользоваться своей силой. Разве это не лучше, чем злоупотреблять своей силой? Царевич Моу из Срединных гор был талантливейшим из царских сыновей Вэй. Он не заботился о государственных делах, любил странствовать вместе с талантливыми. Ему нравился Гуньсун Лун из Джао, и за это над ним смеялись такие, как ведущий музыкой Цзиюй. «Почему ты смеешься над тем, что мне, Моу, нравится Гуньсун Лун?» — спросил царский сын Моу. «Да ведь что за человек Гуньсун Лун?» — ответил ведущий музыкой. «В поступках не имеет наставника, в учении не имеет друга. Красноречив, но не остроумен. Разбрасывается, но не принадлежит ни к одной школе. Любит необычайное, говорит безрассудно. Хочет ввести в заблуждение сердца, всех переспорить. Занимается этим вместе с Хань Танем и другими. Зачем ты рассуждаешь об ошибках Гуньсунь Луна? Хотелось бы услышать доказательства этих ошибок», — изменившись в лице, сказал Моу. «Я смеюсь над тем, как Лун обманул Кун Чуаня», — продолжал ведущий музыкой. «Он сказал, что у хорошего стрелка острие последующей стрелы попадает в оперение предыдущей. Одна стрела другую настигает, одна стрела другую направляет. Первая стрела наметит цель, следующая уже летит на... лежит на тетиве, и они летят непрерывно, как одна линия». Кунчуань удивился, а Лун добавил, что так бывает еще не у самого замечательного стрелка. Вот, например, ученик невежды по имени Хун Чао, рассердившись на жену, стал ее пугать. Натянул лук, зовущийся вороньим. Взял стрелу из цисского бамбука с оперением из Вэй и выстрелил ей в глаз, прямо в зрачок. А она даже не моргнула. Стрела же, упав на землю, не подняла пыли. Разве такова речь умного человека? «Речи умного глупому не понять», — ответил царевич Моу. «В чем ты сомневаешься? Если острие последующей попадает в оперение предшествующей, а значит, стрельба равномерная. Если стрела попала прямо в зрачок, а человек не моргнул, а значит, сила стрелы была исчерпана. Ты ученик Луна. Как же тебе не приукрашивать его недостатки?» — возразил неведущий музыкой. «Скажу еще о самом важном. Обманывая вейского царя, Лун говорил: если есть желание, то нет мысли. Свойства беспредельны. Вещи неисчерпаемы. тень не движется, а волос выдерживает нагрузку в 1000 дзыны. Белый конь не конь. У сироты теленка никогда не было матери. Нельзя и перечислить тех случаев, когда он извращает категории предметов и человеческих отношений. Не поняв истины этих слов, ответил царевич Мау, ты нашел их ошибочными. А ошибаешься ты, ведь если нет желания, то мысль ему тождественна. Если свойства беспредельны, то без свойств все предельно. Тот, кто исчерпал вещи, навсегда ими обладает. Тень не движется, значит, она изменяется. Волос выдерживает нагрузку в 1000 дзыней высшее равновесие. Белый конь не конь, ибо свойство здесь отделяется от формы тела. У сироты теленка никогда не было матери, отрицается возможность существования теленка-сироты. «Все это песни Гунцунь Луна», — сказал ведающий музыкой. «Ты последовал бы за ним, даже если бы он исторгал звук через другое отверстие». Царевич Моу замолчал надолго, а затем объявил о своем уходе и сказал, «Дозволь через несколько дней снова прийти и с тобой побеседовать». Высочайший правил Поднебесной 50 лет, и не знал, порядок в ней или беспорядок. Не ведал, желает ли народ его поддерживать или не желает. Посмотрел направо, налево и спросил приближенных. Но приближенные не знали. Спросил за воротами дворца, и за воротами не знали. Спросил на полях, и на полях не знали. Тогда высочайший пошел переодетый бродить по дорогам и услышал песенку, которую пели мальчики. Создали нас массу народа. Не для того ли, чтобы каждый исчерпал свою природу? Ничего не знаем, не ведаем, за обычаем предков следуем. «Кто научил вас такой песне?» — спросил обрадованный высочайший. «Мы слышали ее от старшего мужа», — сказали мальчики. Высочайший спросил старшего мужа, а тот ответил, «Это древняя песня». Высочайший вернулся во дворец, призвал ограждающего и уступил ему Поднебесную. Ограждающий, не отказываясь, ее принял. Страж границы сказал, тому, кто не замыкается в себе, вещи и их формы открываются сами. Движение такого человека подобно течению воды, его покой подобен зеркалу, его ответ подобен эху, поэтому его путь подобен пути других вещей. Сами вещи идут против пути, но путь не идет против вещей. Умеющий уподобиться пути уже не станет применять ни слуха, ни зрения, ни силы, ни разума. Нельзя уподобиться пути с помощью зрения, слуха, осязания, ума. Ищешь его впереди, а он путь вдруг оказывается позади. Используешь его, и он наполняет все 6 пространств. Отбрасываешь его, и не ведаешь, где он. Он не удаляется, когда кто-то может его обрести сознательно. Он и не приближается, когда кто-то может его обрести бессознательно. Обретает его лишь тот, кто хранит молчание, лишь тот, чьи свойства совершенны. Знание без страсти, способности без действия — вот истинное знание, вот истинные способности. Развивая незнание, разве будешь подвержен страстям? Развивая неспособность, разве будешь готов к деяниям? Собирание же драгоценных камней или пыли, пусть даже и без деяний, не есть ли естественный закон?